Важную внутреннюю особенность толстовского индивидуализма раскрыл Ильин. Это самонаслаждение собственной добродетелью. Постоянное присутствие в сфере внимания человека злого начала не может не нарушить внутреннего спокойствия человека. Подлинная постановка проблемы нарушает счастье остротой своего трагизма. И выход какой? Объявить проблему несуществующей. Так понимает Ильин сам генезис идеи непротивления злу насилием. Самое сущное зла, пишет Ильин, и отношение к нему, самая сущность любви и нравственности, воли и ее направления, самая основная природа религиозности, даже состав человеческих отношений и столкновений с начала до конца истолковывается так, что проблема оказывается обойденную или снятую с обсуждения. Драматический элемент ее растворяется в сентиментальной идеологии. Трагическая глубина ее замалчивается, добродетель наслаждается своей любовью, а порок беспрепятственно изливает свою злую волю в мир. Таким образом, граф Толстой и его единомышленники принимают и выдают свое бегство от этой проблемы за разрешение ее. Вот это вот очень важно. Толстой не решает проблем, Толстой бежит от них, объявляет их несуществующими, но, тем не менее, они остаются, как бы к ним ни относиться. И при этом невозможна сама постановка проблемы противления злу в ее трагической заостренности, поскольку моральность становится высшим, единственным, самодавлеющим и самоценным началом жизни человека, его кумиром. И поступиться хоть малую долю вот этой ценности становится немыслимым. При кажущемся достижении полноты обладания этим сокровищем наступает и полнота морально-гедонистического удовлетворения. А такое состояние закрывает путь к истинной религии, подменяет ее этическую доктрину. Ну, внешне все это принимает облик духовного следования заповеди Христа, но Христа не Сына Божия, а некоего моралиста-проповедника. Прошло время, и Толстой вновь вернулся к этой же теме. Он создал объемный трактат «Царство Божие внутри вас». Или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание. Он создал этот трактат в 93 году. Название, в общем-то, примечательное. Прямо цитирую Евангелие. «Царство Божие внутри вас есть», это мы знаем. Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Толстой одновременно в этом же названии прямо подчеркивает свое внерелигиозное понимание. То есть христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание. Ну, в каком-то смысле, как новая социальная доктрина. Автор выделил немалое место разбору откликов на его идеи непротивления злу насилием. Полное приятие вот этих идей высказали прежде всего разного рода сектанты, близкие протестантскому типу мироосмысления. Это и понятно, потому что они ощущали по отношению к ним именно противление и непротивление, то есть «оставьте нас в покое», вот как они это понимали попросту. Это им, конечно, очень нравилось. Но интереснее, конечно, вот возражение Толстого на доводы тех, кто не принял его идею. Он их разделил на 5 разрядов, всех своих противников. Первый, значит, содержит утверждение, что насилие не противоречит учению Христа, что оно разрешено и даже предписано христианам Ветхим и Новым Заветом. Вот сформулировав это, Толстой считает, что даже опровергать это бессмысленно, поскольку, по его мнению, это явно противоречит Христу. Второй тип возражения Толстой возводит к святителю Иоанну Златоусту. В этом возражении он видит главным аргументом указание на существование разного рода злодеев, которым необходимо давать отпор. И он возражает святителю. Довод этот неоснователен, потому что если мы позволим признавать каких-либо людей злодеями, особенными, то, во-первых, мы этим уничтожаем весь смысл христианского учения, в котором мы все братья, как сыны одного Отца Небесного. Во-вторых, потому, что если бы и было разрешено Богом употреблять насилие против злодеев, то так как никак нельзя найти того верного, несомненного определения, по которому можно, наверное, узнавать злодея от незлодея, то каждый человек или общество людей стали бы признавать взаимно друг друга злодеями, что и есть теперь. В-третьих, потому что если бы и было возможно, несомненно, узнавать злодеев от незлодеев, то и тогда нельзя было бы в христианском обществе казнить или калечить, или запирать в тюрьмы этих злодеев, потому что в христианском обществе некому было бы исполнить это, так как каждому христианину, как христианину, предписано не делать насилие над злодеем. И здесь Толстой обозначает сразу несколько проблем, над которыми нужно поразмышлять. Прежде всего, он вновь производит совмещение уровней Царства Кесаря и Царства Божия, отождествляя их функции. Если святитель Иоанн Златоуст указывал на вынужденную необходимость для общества ограждать себя от преступников и возлагал эту обязанность на Кесаря, то есть на государство, то Толстой приводит в ответ возражение: «В Царстве Божьем все равны во Христе». Но ведь в Царстве Кесаря некоторые братья и дети Божии сами поставили себя вне братства. И прав был архимандрит Антоний Храповицкий, будущий митрополит, а тогда еще архимандритом он был, когда, возражая Толстому, писал: «Это прием сектантской полемики. Сажая воров в тюрьму, люди вовсе не отказывают им в братском достоинстве, не презирают и не считают худшими себя, а отнимают у них возможность нового воровства, со скорбью сознавая себя неспособными убедить их не воровать». «Где же братство?» – спрашивает Толстой. «Да ведь и родных братьев вяжут и сажают под замок, если они буянят». На этом уровне отличить ведь злодея от незлодея несложно. Злодей нарушает закон, установленный Кесарем. Но поскольку закон Кесаря несовершенен, то и впрямь. Вот тут Толстой почувствовал эту трагическую, так сказать, остроту проблемы. Ведь впрямь могут возникнуть некоторые трудности в определении подлинного преступления в ряде случаев. Закон и сам может быть нарушением правды Божией. Не забудем ведь, что Христа, апостолов и многих праведников казнили именно как злодеев против закона Кесаря. Ну, не будем касаться нашего времени, недавнего времени, когда преступниками признавали тех, кто боролся с преступлением. Часто толкование закона ведь отдается произволу отдельного человека. Толстой пишет: «Завтра какой-нибудь ошалелый глава правительства скажет какую-нибудь глупость, другой ответит такой же. И я пойду, сам подвергаясь убийству, убивать людей, не только мне ничего не сделавших, но которых я люблю». Что тут возразить? Да, история показывает многие примеры, подтверждающие правоту Толстого. В мире много ложного насилия, и окончательное определение истины в нем, согласно его собственным законам, невозможно по самой природе этого мира. Здесь мы сталкиваемся с неразрешимым противоречием мира, который во зле лежит. Принцип юридического толкования добра и зла вообще становится ущербным при его абсолютизации. Окончательного ответа на вопрос он дать не может, это следует помнить. Собственно, Толстой ясно ставит проблему четкого различения добра и зла. И он отказывается ее решать, поскольку она не решается в царстве Кесарева. Тут проявляется это самое бегство, о котором Ильин писал. Кроме того, есть же еще и совесть, которая может отличать правду от лжи. И разум, как к нему ни отнестись, он в союзе с совестью на многое способен. Критерием истинности для закона Кесаря всегда остается закон Христов. Но возникает новая проблема – истинного понимания закона Христа. Сам Толстой сразу же обозначил эту проблему, как только обвинил церковь в искажении христианства и противопоставил церковному учению собственное. И вообще, главной проблемой всего трактата «Царство Божие внутри вас» стала проблема толкования, проблема интерпретации важнейших понятий, о которых идет спор. Именно этим определен тот круг противоречий, из которого Толстой не сумел выбраться. Что касается до третьего из названных возражений, а кто будет осуществлять наказание, если даже злодей может быть ясно определен, то и тут мы видим проблему не «Царство Божие», которое не от мира сего, но «Царство Кесаря». Частным случаем этой проблемы становится проблема смертной казни. И в разных конкретных ситуациях она по-разному решалась. Ну, не наша задача сейчас входить во все ее противоречия. Заметим лишь, что речь при разборе данного типа возражений Толстому идет о наказании за преступление, о правомерности или неправомерности определенных действий постфактум. А как быть, когда злодейство только угрожает человеку, еще не совершено? Толстой выводит третий тип возражений. Третий способ ответов, еще более тонкий, чем предыдущий, состоит в утверждении того, что хотя заповедь о непротивлении злу насилием и обязательна для христианина, когда зло направлено лично против него, она перестает быть обязательной, когда зло направлено против ближних, и что тогда христианин не только не обязан исполнять заповеди, но обязан для защиты ближних, противно заповеди, употреблять насилие против насилующих. Мы знаем, что так решал эту проблему Достоевский. Высокий трагизм подобного решения раскрыл Ильин. Толстой отвечает совершенно иначе. Во-первых, напоминанием того эпизода, когда Христос запретил апостолу Павлу защищать его с мечом в руках. Но и тут Толстой совмещает несовместимое. К сакральному смыслу, совершавшегося в Гефсиманском саду, по сути, в вечности, он приравнивает любое злодейство во времени. Ведь Христос, когда останавливал руку апостола, он привел как аргумент не заповедь непротивления, но напоминание именно о высшем. Он сказал, как же сбудется Писание, что так должно быть? Но эти слова выпустил. Он выпустил их еще при своем переложении Евангелия, они для него не имели смысла. Поэтому толкование эпизода стало поверхностным. Но поразительно следующее возражение Толстого на такое решение проблемы. Вот он пишет. «Я вижу, что неизвестный мне разбойник преследует девушку, у меня в руках ружье. Я убиваю разбойника, спасаю девушку. Но смерть или поранение разбойника совершалось, наверное, а то же, что бы произошло, если бы этого не было, мне неизвестно». То есть рассуждение такое. Пока злодейство не совершено, препятствовать злодею нельзя. Ведь если нет никакого злодейства и нет уверенности, что оно будет, нет и злодея. А когда преступление совершится, применять насилие уже бессмысленно и жестоко. Защищать некого, а месть запрещена христианским законом. Вот такие изумительные доводы. Значит, всякое совершение преступления должно совершаться просто равнодушным созерцанием этого преступления. Пока не совершено, трогать нельзя. Когда совершено, бессмысленно. Но только вот нужно признать, что все-таки Толстой верно указал на возможность ошибки в определении последствий предполагаемого преступления. Но при этом можно призвать к необходимости всякий раз внимательно и глубже оценивать ситуацию. Может быть, так, а можно и просто проповедовать абсолютное бездействие из боязни совершить ошибку. Вот Толстой предпочитает второе.